председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и Верховный Главнокомандующий Корейской Народной Армии, высший руководитель партии, государства и армии Ким Чен Ын посетил выставку рабочего орудия, отделочных стройматериалов и последних научно-технических достижений Министерства народных вооруженных сил. На этот раз для посетителей выставлены 550 видов, 131 620 рабочих приборов и отделочных стройматериалов, 530 с лишним данных о научно-технических достижениях, плоды творчества строительных частей и специализированных на выпуск стройматериалов подразделений Народной армии. Познакомившись с экспонатами, высший лидер Ким Чен Ын заметил, что нынешняя выставка коренным образом отличается от выставки двухлетней давности. Вот это специфическая картина эпохи бурного развития строительства, строительная революция в подлинном смысле слова, с радостью сказал он. Причем он положительно отозвался о том, что экспонаты, изготовленные с учетом физических свойств и удобств для наших людей, и что строительные материалы и детали и мебельные изделия отличаются не только ассортиментом, но и качеством. Тут он подчеркнул необходимость динамично вести борьбу за выпуск стройматериалов за счет отечественного сырья и техники, за разнообразие, разновидность и разноцвет стройматериалов, как этого желает партия. Неимоверные сила и умас, и последние вполне способные сотворить все по собственному усмотрению. Негоже ориентироваться на импорт строительного оборудования и материалов, а надо сосредоточивать силой на изготовлении их по нашему стилю, нашими усилиями. И работникам гражданки следует учиться боевому духу народноармейцев. Далее Ким Чен Ын остановился на важности нынешней выставки в дальнейшем прославлении эпохи полного расцвета строительства и наметил надлежащие задачи. Вместе с Ким Чен Ыном выставку посетили член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и начальник Главного политуправления Корейской Народной Армии, вице-маршал Корейской Народной Армии Фан Бён Со, министр народных вооруженных сил Корейской Народно-Демократической Республики, генерал армии Пак Юнг Сик, замминистра народных вооруженных сил, генерал-лейтенант Ким Джонг Ван.